Глава 17. В полночь ее забрала скорая. Саша предупредила по телефону, чтобы он не волновался и спокойно работал. Пока Илья ждал новостей, выпал снег. Никогда не видел он такого сильного первого снега. Он пробовал лежать, пробовал ходить по темному коридору, заполнять протоколы, но ничто не могло расшевелить вставшее время. Илья возвращался к окну ординаторской и смотрел на белый шум снаружи. Телефон молчал, и ему казалось, что в этом виновата метель, что снег облепил сотовые вышки. Вот-вот должен был начаться рассвет, а Саша не звонила. В третий раз, подойдя к окну, Илья увидел, что снег перестал, ветер стих, появилось небо. За стеклом стояла белая тишина. На монастырской стене спала снежная гусеница, тополиные ветви были увиты ее шелковой нитью. Тишина щекотала ребра. Илья набрал Сашу. Телефон отключен. Через час он схватит такси и помчится к ней. Они ведь договорились, что он не будет волноваться. Процесс долгий. Он нисколько не волновался. Процесс очень долгий, но в самом деле не настолько же. И вдруг раздался звонок, страшно громкий. Он посмотрел на экран. Она, конечно, она. Поднял трубку. Спрашивал все одно. «Как ты? Как прошло?» И слушал ее взволнованную и уставшую. «Представляешь? Представляешь?» И снова. «Как ты? Как он?» «Он. Сын». Илья приоткрыл окно, чтобы отдышаться. Потянуло зимой. Снег еще не слепил глаза, но уже переливался снежным мерцанием. Вышел дворник, он топал по белой пустоши, опираясь на лопату, как на костыль. Он снял варежки, закурил. Варежка упала, утонула в снегу. Дворник смотрел на глубокую лунку и выдыхал белый дым. «Бедный, привалило работки», — думал Илья. Ему захотелось помочь. «Помочь?» Но какая глупость! Он просто рад, что кончилась эта долгая ночь, что больше и больше проливается света. Илья словно видел и большое, и малое, и каждый миг жизни. Он очень остро видел. Вот дворник подходит к стене и бьет по ней лопатой, гусеница слетает вниз, осыпается ее паутина, дотлевает в сугробе окурок, солнце восходит сухое, хрустящее. И Саша виделась ему в тот же миг, такая уязвимая, тихая такая. Она улыбается, и улыбка у нее получается невозможно прекрасная, и у груди ее спит младенец. Имя ему дали Ваня. Так хотел Илья. Ему нравились простые имена, а Саша не спорила. Лучше сказать, у нее не было на спор ни твердости, ни желания. Она долго восстанавливалась после родов. Весь отпуск, который взял Илья на первое время, Саша пробыла в бессилии. Она страдала головными болями и бессонницей. Сон был самым острым признаком ее нездорового состояния. Саша и прежде жаловалась на кошмары и тревожные мысли, маялась ночами, застряв в каком-то пограничном мире между сном и явью, точно в тамбуре поезда. Со временем Саша поняла, что боится не кошмаров и темноты, а самой бессонницы. Она боится не уснуть. Эта тревога вспыхивала с сумерками и с каждым часом разгоралась сильнее. Чтобы не доводить до полуночного пожара, Саша ложилась после ужина. Так ей казалось, она обманет свою тревогу. Обман не работал и только больше распалял ее. Если получалось соблюдать режим, все эти прогулки, витамины, отбой по часам, сон давался легче, и Саша переставала бояться ночи. Но лучше всего помогало снотворное. Немного легкого снотворного открывало вторые двери тамбура. Теперь все эти средства не годились. Таблетки не вязались с кормлением грудью, а младенец плевать хотел на режим, прописанный докторами. Бессонница превращалась в пытку, то самое издевательство, когда человека лишают сна, включая ему музыку на предельной громкости, только вместо музыки был детский плач. Послеродовая депрессия. Скоро гормоны вернутся в норму. Спите в то время, когда спит малыш. Советы. Как хорошо, что вокруг так много умных людей. Не ешьте тяжелой пищи на ночь. Попробуйте заниматься йогой. Тебе нужно снотворное, иначе ты кого-нибудь убьешь. Мне нужно снотворное, иначе я его убью. Илья глядел с идиотской улыбкой. «Нет, ты не понимаешь», — продолжала она. «Я правда готова его... Я за Ваню боюсь. Мне в каком-то бреду видится, что я душу его подушкой или вышвыриваю из окна». Дела обстояли намного хуже, чем думал Илья. «Давай наймем ему телохранителя». Защитился он и понял, что сказал грубую шутку. Ему тут же захотелось прихлопнуть свои слова, как моль, вылетевшую из шкафа. «Алина сказала мне, что Ване пора переходить на смеси, а мне — на феназепам». Они успели подружиться. Если можно назвать дружбой понебратство врача и пациента. Алина, как старшая сестра или молодая мама, превратилась для Саши в образец того человека, которым ей всегда хотелось стать. С одной стороны, это было несложно. Саша росла без родительского участия, она рано лишилась матери и почти не общалась с отцом. Илья виделся с ним лишь однажды, на их свадьбе. Жилистый, загорелый, как лист сухого табака, он приехал с юга, где обосновался и завел новую семью. Тесть дважды пожал зятю руку, покурил в лицо, и, довольный, что ему нашлась замена, свалил уже навсегда. С другой стороны, Алина и вправду могла очаровать кого угодно. Она производила на людей гипнотический эффект, излучала такую уверенность, что, общаясь с ней, человек испытывал гордость за себя. Илье тоже нравилась Алина. Ореол ее обаяния светился еще ярче, когда он вспоминал, что это была единственная из множества женщин, которая сама бросила Зазу. От шока Заза так и не отошел, он до сих пор верил, что его чувства к Алине были настоящими. Илья посмеивался над братом, но боялся за Сашу, потому что видел, как хладнокровно Алина может расцепить пальцы схватившего ее человека. «Ну, раз Алина сказала, то переходим на смеси и снотворное». «Ты против?» «Если ты и Алина видите в этом единственный выход, почему ты против?» Заревел Ваня. Илья взял его, начал качать. Почувствовав руки, ребенок стал искать грудь и заверещал сильнее. «Покорми его». Она маятником заходила по дому. «Просто скажи мне, что поддерживаешь мое решение». «Поддерживаю». «А мне кажется, что нет». «Да покорми ты его, боже мой». Саша ушла в комнату и захлопнула за собой дверь. Ваня надрывался. Илья стучал ногой, требуя открыть. Потом высвободил руку и дернул ручку. «Неужели ты не видишь, что он голодный?» «Ну так сходи в аптеку». «Саша, ты же поддерживаешь меня. Вот и сходи. Купи смесь, бутылочку и покорми сына». Напряженный, красный, злой, Ваня замолкал, только чтобы вдохнуть. «Я согласен с тобой, надо вводить прикорм. Но давай сделаем это постепенно. А сейчас просто дай ему сиську». «Не могу», — ответила Саша и потрясла в воздухе блистером с таблетками. «Я выпила снотворное». Напряженный, красный, злой, он выскочил на улицу и, не застегнув пальто, добежал до первой аптеки. «Отлично, ты достала рецепт, взяла себе снотворное, но не догадалась купить сухую смесь». «Что вы сказали?» — спросила его фармацевтка. «Ничего. Какая вообще разница, что я говорю?» — сказал Илья, набивая пакет бутылочками, сосками и банками с порошком. — Прости меня, Илюша. И тут же — Ванечка, Ванечка. Саша качала Ваню на руках и плакала. Илья разулся, прошел на кухню. Она просила, чтобы он все забыл. Так и сказала — прости, я больше не буду. На кухне он вымыл руки, достал из пакета смесь. «Прости, пожалуйста», — говорила она, — «не знаю, что нашло, это было наваждение, галлюцинация. Такое бывает у обезумевших от усталости людей». Илья поставил чайник. Саша просила, чтобы он все забыл. Таблетки действовали. Голос ее слабел, в животе чайника горела лампа. Илья стоял над ним, дышал паром. Ваня кричал с хрипотцой. Пар густел, в дверь постучали. Он прошелся через квартиру, через все эти «прости, больше не буду». На пороге стояла Ольга. Она спросила, отчего такой шум. Если бы не ночь, она бы не пришла. Илья ответил, что младенец плачет, что кончилось молоко. Он успокоил, что сейчас его накормят. Ольга услышала слово «смесь» и ушла. Ей не понравилось это слово. Илье оно тоже не нравилось, но еще больше его разозлило, когда в его распаренное лицо дыхнули холодком осуждения. Он с удовольствием запер за Ольгой дверь. Чайник щелкнул. Ваня замолк. Илья подошел к сыну. Ванины глаза, ничего не видящие, ничего не понимающие, беспомощно глядели на нечто невидимое под потолком. Как будто в этом невидимом была надежда. Веки его моргнули, и Ваня опомнился. Снова раздался крик. Илья вернулся на кухню, помыл бутылочку, облил ее кипятком. «Чем помочь?» — прошептала Саша. Сквозь дрему она спрашивала, какую он купил смесь и как ее нужно готовить. «У нас есть вода?» «Вода?» «Да, вода. Холодная вода». Он накинул пальто. «Ты куда?» «Не засыпай». Дверь Илья не закрыл. Опять сбежал по лестнице. В круглосуточном на кассе была очередь. Подростки покупали пиво. Илья хрустел бутылкой воды, пока они припирались с продавщицей. «Паспорт есть?» «Забыли!» — театрально басил самый высокий. «Тогда пиво не могу продать». «Да мне есть 18». «Чё, не видно?» — хрипели другие. «Не могу». «Да ладно вам!» Длинный обернулся на Илью и, решив, что ему можно дать не только 18, но и все 60, попросил. «Слышь, купи пиво». «Я очень спешу». «Вот и купи, чтобы все успели». Заржали те, что помельче. Илья протиснулся через стаю, поставил среди пивных банок бутылку с водой. Продавщица пробила и воду, и пиво. Илья сгреб все в охапку. Куда?» — заволновался Длинный. «Домой». «А пиво как?» «Вот попробую и скажу. А тебе еще рано», — ответил Илья и вышел из магазина. Он вернулся домой, разбавил кипяток купленной водой, закинул в банку детский порошок, закрутил, взболтал. Ваня кричал, словно пытался голосом ощупать мир вокруг. Илья надел на бутылочку соску, посмотрел на свет, капнул на запястье, не горячо, — решил Илья, — не холодно, не чувствую. «Не чувствую ничего». Он забрал у Саши сына. Дал ему бутылочку. «Ну что же, ешь. Приятного аппетита». Первые капли попали в рот. «Ешь, ну же». Ваня выплюнул соску. Потом снова приладился к ней. Как тихо. «Ест!» — воскликнул Илья. Саша, успев накрыть ноги пледом, вырубилась на диване. «Ешь, мой хороший». Илья понял, что плачет. Он решил, что это слезы радости. Ваня быстро наглотался смеси и заснул на руках. Илья сел с ним в кресло. Одной рукой сорвал чайку с пивной банки и выпил залпом. Он отер слезы. Конечно, это слезы радости. Какие же еще? «Я вчера рано заснула». Саша прошла на кухню. «О, сиськи сейчас взорвутся». «Надеюсь, ты выспалась?» «Так и есть», — ответила она. «Как Ваня?» «Спроси у него». «Ты что, обиделся? Ой, блин, больно-то как?» Она сцедила молоко, заварила кофе. «Я просто очень устала», — сказала она. «Ты должен понять». «Ты нужна нам здоровой», — ответил Илья. Саша кивнула и, отвернувшись, улыбнулась себе. Она почувствовала большое облегчение и признательность за то, что ее ни в чем не винили. В комнате стало больше воздуха и света. «Как Ваня?» «Спит. Что мы будем делать во время моих ночных смен в больнице?» Саша задумалась. У нее не было ответа, и она не хотела сейчас думать об этом. Тем более вопрос был поставлен как-то странно. «Кто эти мы?» «Кого ты имеешь в виду под этим «мы»?» «Я имею в виду нашу семью. Завтра у меня дежурство. Ты примешь снотворное...» «Разберемся». «Я хочу разобраться сейчас, а не когда будет поздно». Ты примешь снотворное, он будет орать всю ночь, а ты даже не услышишь. Дай попить кофе. Я переживаю. Переживай, пожалуйста, чуть подальше от меня. Я попью кофе, и мы все решим. Тебе нельзя кофе. Саша шарахнула чашкой об стол и разбудила Ваню. Бронзовая струйка побежала по столу, залитому светом. Ну что? Ну что ты хочешь услышать? Я не знаю, что делать. Она пошла успокаивать плач. Тяжело прошагала к кроватке Вани. В ней опять просыпалась ненависть за то, что она ничего не может сделать, за то, что ее опять не понимают, упрекают, требуют, за то, что солнце зашло в тучу. Ваня дергал лапками, как личинка жука. Его крик, его шевеление вдруг вызвали в Саше омерзение. Она встала у кроватки и наблюдала за ним. Потом взяла, как берут самое дорогое, прижала к груди и стала качать. «Боже, какой он красивый!» — сказала она Илье. «Как белый полинявший таракан, как личинка жука. Как же я его люблю!» Илья поднялся. Он подошел к ним и обнял. Она увидела его воспаленные глаза, поняла его усталость. «Научишь разводить ему смеси?» «Научу. Обещаю, когда ты будешь на дежурстве, он не будет плакать», — сказала Саша. «И ты не плачь. Ты стал такой сентиментальный». Илья устало улыбнулся. «Ей-богу, как нервная старушка».